Вот уже несколько служений, братья и сестры, мы с вами в нашей теме рассматриваем события великой скорби, события страшные, события, которые описывают все эти суды Божьи. И для нас, как мы говорили, общая тема вот этого нашего раздела – это блаженное упование. Мы знаем, и Писание показывает нам, что мы, как Церковь Божия, избежим всех этих бедствий и судов, и эти суды направлены Богом будут на народ израильский, который должен быть очищен через эти страдания, на народы, которые будут там языческие. И поэтому это блаженное упование, оно дает нам радость, оно дает нам утешение, рассматривая вот все эти бедствия, все эти события, быть благодарными Господу. И несмотря на эти ужасные события, эти события будут продолжаться 7 лет, как мы говорили. Период великой скорби, он будет 7 лет, он подойдет к своему окончанию однажды, и наступит тысячелетнее царство. Поэтому вот сегодня мы рассматриваем окончание этого периода, если Господь благословит нас, то сегодня мы как раз посмотрим, каким образом заканчивается этот период всех этих судов и всего этого наказания на протяжении этих 7 лет. Итак, мы с вами еще раз, я хочу, чтобы обратили внимание вот на эту схему 7 печатей, которой мы уже несколько раз касались, и мы рассматривали с вами в прошлый раз, когда у нас была тема, мы рассматривали с вами вот шестую печать, и мы говорили о том, что шестая печать, которую снимает Агнец и разворачиваются события, это будет событие судов и тех знамений, катастроф, которые будут происходить на земле. И после шестой печати, как мы видим по порядку, идет седьмая печать. И седьмая печать, которая сама по себе имеет вот начало, дает начало действиям этих семи труб. И как мы говорили, что каждое из этих событий и этих печатей, вы видите, шестая глава книги Откровения написана в начале, а внизу идет параллельный текст Евангелия Матфея, в которых описываются как бы эти события. И вообще, если мы рассматриваем вот события 25 главы Матфея, нам важно понимать, что описание этих последних событий, которые даны Христом в Евангелии Матфея в 25 главе, они напрямую касаются периода великой скорби. 24 главы. Хотя мы с вами иногда применяем эти тексты и говорим это к событиям нашего времени, но применять, естественно, мы можем для того, чтобы понимать пользу Слова Божия. Но когда мы касаемся толкования вот этого текста и всей этой главы, тогда нам важно понимать, что буквальное значение 24 главы, оно описывает события великой скорби. И вот когда мы подходим к седьмой печати, к началу действия труб, мы находим в 24 главе Матфея, вот с 31 стиха сказано, что «и пошлет ангелов своих с трубою громогласною». И дальше идет описание этих событий, которым мы тоже будем касаться несколько позже, как это описано в 24 главе Евангелия Матфея. Итак, мы подходим сейчас вот к седьмой трубе, седьмой печати, которая открывает действие семи трубам. И вот на следующей схеме как бы представлено схематично это событие, которое мы рассматриваем. Вот мы видим, что это день гнева Божия, который мы касаемся. И последняя, седьмая труба, которую мы касаемся сейчас, она сама в себе включает 7 чаш. И вот мы будем сейчас касаться каждой из этих чаш и смотреть на те события, которые будут происходить, когда каждая из этих чаш изливается. И текст Писания, который я хочу прочитать, который описывает вот это действие, 15 глава книги Откровения, 1 стих написано: «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Вот события этой последней, мы видим последней печати. Это действие последней печати, которая дает вот эту последнюю седьмую трубу, и вот эти 7 чаш. И сказано, это 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Мы с вами подошли к самому окончанию периода великой скорби. И по сути, вот эти 7 Божьих чаш гнева, это, скорее всего, уже самые последние недели великой скорби. Семилетний период заканчивается, и чем ближе подходим мы к концу этого события, тем больше вот начинается вот эта интенсивность судов Божьих и тех катастроф. Итак, давайте мы откроем, мы прочитали вот начало 15 главы, и потом переходим уже в 16 главу, в которой идет описание вот этих событий. И если мы коснемся 15 глава 6 стиха, здесь написано: «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Божиим, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». И 16 глава книги Откровения уже начинает описывать эти действия, когда вот эти семь ангелов с этими семью чашами гнева выливают буквально эти чаши на землю, и начинаются вот эти последние события Божьих судов. Итак, мы читаем 16 главу сначала. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот мы видим здесь действие первой чаши, когда выливается эта чаша гнева, и действие первой чаши показывает гнойные раны. Мы не знаем, что это за раны, мы не знаем, что это за болезнь будет. Скорее всего, возможно, это какие-то злокачественные заболевания, может быть, какая-то особая форма рака или еще что-то происходит вот в этой ситуации. И в тексте написано, что этот суд коснется только тех, кто имеет начертание, то есть только те, кто поклоняется образу зверя его. После этого мы читаем вторая чаша, и это третий стих этой же главы. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Если вы помните, когда мы касались с вами события труб, то одна из труб тоже коснулась моря, и написано, одна третья часть моря сделалась кровью. Вот здесь же мы видим, когда уже выливается вторая чаша, написано, вся вода в море сделалась кровью, и все, что имело дух жизни, умирает в море. Почему я и говорю, что вот описание этих семи чаш, это уже как бы последние моменты, это последние уже события этого времени. И мы можем представить себе моря и океаны, это больше 70% поверхности всей земли. Если произойдет вот этот суд, который описан здесь, что вся вода в море и вся вода в океане делается кровью. Мы можем представить себе состояние планеты в этот час, состояние Земли в этот час, когда происходит вот это действие второй чаши. Третья чаша, мы читаем события третьей чаши, это с 4 по 7 стихи этой главы. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделались кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды твои». Мы видим, третья чаша – это превращение уже источников вод, питьевой воды, пресной воды. То есть написано, если там это были моря и океаны, то здесь написано, что это реки и источники пресной воды становятся кровью. И в прошлый раз, когда мы касались с вами события трубы, тоже одна третья была превращена в кровь. Теперь же все сделалось кровью. И мы видим смысл вот в этих словах ангелов, смысл, почему вот это все так связано с кровью, почему вода там превращается в кровь, здесь вода в кровь. Мы видим, что ангел говорит, что «Господь, ты справедлив, потому что это наказание, потому что они пролили кровь святых и пророков». И поэтому результат, мы видим, Божьи суды касаются источников воды. Дальше мы переходим, четвертая чаша, 8 и 9 стихи говорят об этом. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. Вот мы видим, что четвертая чаша приводит к тому, что сильный зной написано. И мы тоже не знаем, что это за зной. Скорее всего, это какое-то действие радиации или что-то подобное, что вот этот зной начинает поражать, и мы видим, что раны ухудшаются, люди мучаются. И вот уже в этом тексте нам открывается природа, греховная природа человека. Потому что, смотрите, как сказано, что когда это произошло, они хулили имя Бога и не вразумились. То есть мы не видим, что у людей желание или стремление изменить свое состояние. Они не вразумляются, они мучаются, наказание идет за наказанием, и они по-прежнему в своей природе греховном, они продолжают хулить Бога. Мы переходим дальше, пятая чаша гнева. Идет описание с 10 стиха этой же главы. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и от яз своих, и не раскаялись в делах своих». Мы видим, в этом пятой чаше уже идет поражение престола, престола зверя. И мы говорили, что середины великой скорби антихрист или зверь, он создаст свой престол, он сядет в храме, он объявит себя Богом. И когда он объявит себя Богом, будут те, которые будут служить ему. Кроме всех тех, которые примут начертание зверя, число 666, и будут поклоняться ему, это будет царство, это будет престол, будут те, кто будут там служить ему. И вот как раз пятая чаша, она коснется именно этого престола, и всех тех, кто рядом с этим антихристом, всех тех, кто служит ему. И написано, что когда выливается эта чаша на этот престол, сделалось мрачным это царство, и тоже мы видим, они кусали языки свои от страданий. Они кусали, но написано, хулили Бога Небесного от страданий и не раскаялись в делах своих. И мы понимаем, что здесь тоже речь идет о людях. Здесь речь не идет об антихристе, что он не раскаялся. Здесь речь идет о людях, которые добровольно поклонились антихристу, которые добровольно служили ему, были где-то рядом с этим престолом. И вот они, испытывая все эти страдания от этой чаши, написано, кусали языки свои и хулили Бога. И все равно не раскаиваются. Дальше мы переходим с вами к шестой чаше. Шестая чаша, идет описание с 12 стиха этой главы. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Сей иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Кто он? Что происходит вот здесь, вот в этой шестой чаше? Мы видим, когда выливается шестая чаша, во-первых, это касается реки Ефрат. И река Ефрат высыхает, как написано, чтобы готов был путь царям от востока. И мы сейчас будем касаться этого события, битвы Армагеддон, и мы увидим, что вот этот путь открывается для того, чтобы народы собрались, и в том числе и с востока, чтобы они пришли туда для этой последней битвы против Бога. И еще одно действие этой чаши, мы увидели здесь написано, что из уст дракона, зверя же пророка, выходят эти три духа нечистых. Для чего? Какова их цель? Написано, что их действия, чтобы собрать всех царей земных, всей вселенной, вот туда, на эту битву. И написано, что и он собрал их, и он имеется в виду действие антихриста, действие дракона. Он собирает их туда для того, чтобы там совершилось, если можно сказать, последнее безумие человечества. А последнее безумие человечества, когда все народы и все цари вот по действиям всех этих страданий, в котором они находятся, они поддаются обольщению этих трех нечистых духов, чтобы идти воевать против Бога. И они идут туда, и они собираются, чтобы восстать против Бога. И посмотрите, до чего доходит обольщение, что они идут туда, поддавшись этому обману, что если мы соберемся вместе и начнем войну против Бога, мы одержим победу, и страдания прекратятся. Это обольщение, это самое последнее безумие, которое достигнет человечество, когда они пойдут на войну против Бога, когда они соберутся эти армии для того, чтобы воевать против Бога. И мы читаем здесь в 16 стихе написано: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». И последняя, седьмая чаша, ее описание 17 стиха. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Последняя чаша, седьмая чаша, мы видим, приводит к тому, что действие этой чаши полностью изменяет все лицо земли. И в этом описании мы видим, что к этому моменту, к которому мы подошли, разрушены все города. Так написано. Все лицо земли полностью изменено. То есть острова уйдут под воду, города разрушаются, и вот все эти разрушения заканчивают этот град, о котором написано, что град величиной в талант. Это 35-40 килограмм. Такие куски льда, такой град упадет на землю, и вот в этой ситуации он как бы разрушит полностью все. По сути, вот это землетрясение, которое произойдет, посмотрите, здесь написано, идет описание, что сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. То есть вот это указание говорит нам о том, что это землетрясение, которого никогда за историю не было. Это будет самое величайшее землетрясение, которое затронет всю землю, все города, всю поверхность земли будет изменена. Цель этого, конечно, приготовить землю к тысячелетнему царству. Земля будет полностью изменена, и тысячелетнее царство – это уже будет совершенно другая поверхность земли. Но вот здесь вот, когда мы читаем это описание, что это землетрясение, которого не было никогда за историю земли. Если мы смотрим на историю, вот даже на землетрясения, которые происходили, самое величайшее землетрясение, которое было вот в записанной истории, потому что ясно, что не все сохранилось, но из записанной истории – это июль 1200 года, когда землетрясение привело к тому, что были разрушены все города Ближнего Востока и Средиземноморья. И в то время погибло 1 100 000 людей вот от того землетрясения. Были еще другие землетрясения. В 1556 году это в Китае произошло, в трех китайских провинциях, когда погибло 830 000 человек. Это страшные были землетрясения, ужасные. Но это землетрясение, написано, такого не было землетрясения за всю историю человечества. И вот здесь вот как раз и мы подходим к этому моменту, окончание великой скорби. Когда проходят все эти семь чаш гнева Божия, и мы подошли к окончанию великой скорби. И что мы видим вот в этот момент? Все эти страдания, все эти разрушения, вся земля разрушена, все города разрушены, и в то же время огромная армия собрана для войны против Бога. Люди, поддавшись этому обольщению, они пошли на эту войну, и они собраны, и вот они находятся там, в этой битве. Вот здесь вот карту я хочу показать, для того, чтобы мы просто посмотрели, как бы вот это движение шестого ангела, о котором мы читали, река Евфрат, которая высохла, написано, чтобы этот путь царям с востока был готов. И они все будут собираться вот сюда, они будут все собираться в Израиль. Это цари Востока, по сути, мы увидим, что и с других сторон будут собраны цари для того, чтобы произошло величайшее событие или величайшая битва, которая в Священном Писании называется, как мы прочитали, «Битва Армагеддон». Слово «Армагеддон» вот, в современном мире, оно у многих на слуху, наверное, вот так же, как и число 666, или начертание зверя. То есть люди как бы знают, что это что-то будет, что это что-то страшное, что это какая-то война, последняя война, вот какая-то последняя битва. И много людей самых различных фантазий тут придумывают с этими словами, какие-то фильмы ставятся, какие-то различные рассказы. Но для того, чтобы нам иметь ясность, что это будет за событие, нам нужно смотреть Священное Писание. Нам нужно видеть вот именно в Священном Писании, что это за битва, когда она будет и кто будет участниками этой битвы. И какой результат будет от этой битвы. И мы с вами увидели, что события этой битвы – это окончание великой скорби. Это тогда, когда последняя чаша, конкретно, вернее, шестая чаша изливается. Вот эти три духа нечистых собирают народ, и они собираются там, в этом месте, которое называется Армагеддон. Когда мы смотрим на само слово «Армагеддон», вот оно употребляется здесь, в 16 главе книги Откровения, вот 16 глава, 16 стих. Само слово «Армагеддон», оно состоит из двух слов, составное слово. Это первая часть по-еврейски «хар», и слово часть «хар» означает «гора» или «возвышенность», и потом «мегидо». И Мегидо имеет несколько значений. Мегидо означает толпиться, то есть когда собирается толпа. Есть другое значение, это разрезать или делать глубокую рану, или заковать. И вот когда мы соединяем эти два значения, тогда мы понимаем смысл самого слова Армагеддон. То есть буквально это как бы гора заклания. Это то место, на котором производится заклание. В настоящее время есть разные как бы толкования, вот где же будет происходить сама эта битва. И нету как бы конкретного вот согласия даже богословов или историков, где же, куда же соберутся эти народы. Есть указания на долину Мегидо, вот там в Израиле, на юго-западе Израиля, вот находится вот эта долина Мегидо. Довольно, если смотреть на эту долину, то с географической точки зрения, вот я сказал, она примерно 35 километров на юго-восток находится от современной Хайфы. И это как бы вот считается такое идеальное место для битвы. Это вот как бы плато такое, на которой довольно удобно вести военные действия. По расстоянию эта долина примерно 35 на 25 километров. И говорят, вот она подобна такому амфитеатру, на котором как раз могут совершаться эти военные действия. Может быть, это будет там. Может быть, это именно та долина Мегидо. Хотя, с другой стороны, когда мы читаем книгу пророка Иаиля, третья глава Иаиля называет по-другому это место. Там называется это долина Иосафата. И там сказано, что народ соберется в долине Иосафата. Это только Иаиль называет эту долину долиной Иосафата. Больше нигде она так не называется. И нигде вообще нету такого географического названия «Долина Иосафата». И некоторые говорят, что, возможно, это место, оно возникнет вот в то время, когда Христос придет. Потому что мы читаем, что книга пророка Захария говорит, что Христос придет и станут его ноги на горе Елеонской. Вы помните, именно с той горы Христос вознесся на небеса, и сказано, что Он придет таким же образом. То есть второе пришествие Христа буквально физически будет на гору Елеонскую, с которой Он и вознесся. И Захария говорит, что когда Он вернется обратно, гора раздвоится, то есть гора разделится пополам. И некоторые говорят, возможно, там возникнет эта долина Иосафата, которой в настоящее время нету, именно там произойдет эта битва. Мы не знаем точно, мы не можем утверждать. Может быть, это вот эта долина Мегидо, которая есть в настоящее время в Израиле. Может быть, когда будут происходить вот все эти изменения, мы сказали, все лицо земли будет изменено. Из землетрясений, из всех этих катастроф, может быть, действительно и эта долина исчезнет тому времени, и возникнет какое-то новое место, на которое будет происходить вот эта битва. Давайте подумаем, кто же будет участвовать в этой битве, в битве Армагеддон. Несколько текстов Писания, которые помогают нам увидеть это. Захарии 12:3 написано: «Соберутся против него все народы земли». Все народы земли соберутся. Может быть, не в буквальном смысле, может быть, в смысле, что представители всех народов земли, потому что иногда говорят, ну, каким образом, вот даже если брать вот ту долину, о которой мы говорили, ну, как там могут собраться столько людей? Мы сейчас отметим, вот, как нам понимать это. Откровение 17 глава с 12 стиха написано, «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю». И потом, посмотрите, вот последнее предложение. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их». Брань с Агнцем – это именно событие Армагеддона. Именно здесь будет брань с Агнцем. И мы видим, что вот эти вот действия этих царей, этой федерации, видимо, тоже будет участвовать. То есть мы можем сказать, что здесь будут все эти народы, то есть и западный блок, римский блок будут участвовать, и вот эта федерация, о которой мы говорили, этих стран, они тоже будут участниками здесь. Дальше мы читаем в книге Даниила, 11 глава, сказано, «Ливийцы и ефиопляне последуют за ним, но слуги с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Мы видим, речь идет об Антихристе и о конце его. То есть это как раз указание на последнюю битву. А этой последней битвой Антихриста будет именно битва Армагеддон. И вот в этой битве написано, ливийцы и ефиопляне будут участвовать. То есть мы сказали, это войска Европы, войска, мы видим, указания восточные, возможно, Китай, вот там все эти восточные. И тут ливийцы и ефиопляне, это уже Африка, это уже с этой стороны эти армии будут приходить туда, чтобы действовать там. И другой текст Писания помогает нам увидеть участников. Откровение 16:12, вот мы прочитали с вами, сказано, что цари от восхода солнечного. Посмотрите, Иаиль, 3 глава, 14 стих, говорит, «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». То есть мы видим толпы, не случайно Иаиль говорит «толпы, толпы» два раза. Он указывает на огромное количество людей, которые соберутся там, вот в этой долине. Есть несколько как бы предположений на количество этой армии, которая соберется. Ну, опять как бы предположение. Посмотрите, в книге Откровения, там, где идет указание на события этой долины, мы читаем это Откровение 14:20, сказано, «И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий». 14 глава Откровения, где идет речь вот об этом точили и об этой крови, она касается тоже битвы Армагеддон. И посмотрите, здесь дается деталь, что последствия этой битвы, сказано, потекла кровь даже до уст конских на 1600 стадий. 1600 стадий – это примерно 182 мили расстояния. И сказано, что кровь потечет и поднимется до уст конских. И мы понимаем, до уст конских – это больше метра высоты. Поэтому вот в этой ситуации, если предположить этот поток, если в буквальном смысле, хотя, возможно, мы не должны предполагать, что это просто река крови, это трупы, которые будут усеяны в то время, как последствия этой битвы на высоту 1,5 метра, вот на этом огромном расстоянии. И поэтому некоторые, подсчитывая вот это, говорят, что, возможно, в той битве будут участвовать до 2 миллиардов человек. Эта армия до 2 миллиардов человек может быть собрана там. Конечно, вопрос возникает, если это долина Мегидо, как может поместиться там такое количество людей? Хотя некоторые математики подсчитывают и говорят, если все население Земли в настоящее время собрать, более 7 миллиардов, и поставить друг другу, они там поместятся. То есть, по сути, если людей собрать всех вместе, не так много нужно места, чтобы они заняли. И поэтому мы не знаем точно, но мы видим это указание на эту огромную армию со всех народов, которые будут обольщены и соберутся на эту битву против Бога. Что такое само по сути эта битва Армагеддон? Писание говорит, что это Бог будет судиться с народами. Там в этой битве, там в этой долине, там в этой войне будет Божий суд над всеми народами. Исаия 26 глава называет это «ярость и гнев Господа». В 93-м псалме сказано, что это будет возмездие Божие. 30 глава Исаии называет это «огонь поедающий». Первая глава Иаиля говорит, это опустошение от всемогущего. 34 глава говорит, день битвы Господа. И 19 глава книги Откровения называет это «Великая вечеря Господа». Это суд, который Бог будет совершать над всеми народами, которые будут там. Давайте посмотрим на события, вот если так посмотреть, на описание этих событий, как будет происходить эта война, какие события будут происходить друг за другом. Первое, что мы находим, что армия собирается там в долине Мегидо. Будет ли это та долина или другая какая-то, но огромная армия собирается там. И мы читаем об этом Откровение, 19 глава, 19 стих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Мы видим прямая цель, для чего они собираются. Если там в шестой чаше еще как бы не так ясно, здесь конкретно сказано, зачем они собрались туда. Все это воинство собралось, чтобы сразиться с сидящим на коне, то есть с Иисусом Христом и с воинством Его. Второй момент, который мы находим в этом действии, это Христос выступает с воинством небесным. Вот здесь вот мы уже касаемся второго пришествия Христа на землю, которое мы будем более подробно рассматривать в следующий раз. Но вот здесь мы видим, подходит к концу великая скорбь, армия собрана вместе. И вот здесь дальше Захария 14 глава 3 стих говорит, «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». То есть мы видим пришествие Христа именно туда, где эта армия находится, для того, чтобы поразить их. И когда это происходит, третий момент, который мы находим, армия Антихриста выступает против Христа и против воинств небесных. Они готовы, они желают сражаться, они с Христом желают сражаться и с небесным воинством. И вот мы читаем, Иаиль пишет об этом, 3 глава, с 9 стиха. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабы пусть, говорит, я силен, спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь, туда, Господи, веди твоих героев, пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика». И следующий момент, который мы находим, когда армия Антихриста готовы, они готовы сражаться, они готовы привести в действие все необходимое. И вот здесь следующий момент. Христос наносит поражение этой армии. По сути, это будет огромная подготовка. Представьте себе всю эту армию, которую собрать, и все это обольщение, и все они собираются туда, и вот все они готовы там, и они готовы сражаться. Но по сути, битвы как таковой не будет. И тогда, когда они приготовились, чтобы сражаться, посмотрите, что происходит. Мы читаем 19 глава книги Откровения. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Посмотрите, что это за битва? Битвы как таковой не будет. С Богом сражаться бесполезно. Со Христом сражаться – это безумие. И тогда, когда армия приготовилась, чтобы сражаться, и Христос приходит на землю, написано «схвачен уже пророк», «схвачен Антихрист» и «живые брошены в озеро Огненно». Вот на этом моменте заканчивается вся деятельность Антихриста и лжепророка. Они брошены в озеро Огненное, а озеро Огненное – это последнее место – это место вечного наказания. И поэтому в этот момент Антихрист и лжепророк уже помещаются в вечное наказание озера Огненного. Люди, которые были там, посмотрите, сказано о них, что «а прочие убиты мечом сидящего на коне». А войны нету. Они сразу убиты. Вся эта огромная армия, которая выступит, они сразу будут поражены. Они сразу будут убиты. И вот в этом как раз мы видим, когда вот мы думаем о результатах этой битвы, мы можем найти следующие моменты, что Писание описывает нам, что, во-первых, все это место будет усеяно трупами, до ус конских написано. Не случайно мы здесь прочитали, что все птицы напитались трупами их. Дальше мы читаем Исаии 34 глава 3 стих, написано: «Все горы размокнут от крови». Можете представить это? Иеремии 25 глава мы можем прочитать, что это поражение, оно коснется не только этой армии, которая будет там, потому что я говорил, что не только люди, не в буквальном смысле все население будет собрано туда. Там будут собраны армии, но будут еще многие люди, которые будут подготовкой или будут каким-то оснащением, или будут какой-то технической поддержкой. И они не будут буквально присутствовать в этой долине, но и даже где бы они ни находились, поражение затронет и их. И мы читаем об этом в книге Иеремии, посмотрите, 25 глава, с 30 стиха мы читаем. Это последствия Армагеддонской битвы. «Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глас свой, страшно возгремит население свое, как топчущие в точили, воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью. Нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы, и не будут прибраны, и похоронены, навозом будут на лице земли». То есть мы видим поражение, которое совершится, оно поразит всю армию, и потом поражение пойдет, написано, по всему лицу земли. То есть все нечестивые, все люди, которые в этот момент каким-то образом участвовали в подготовке к этой битве, были каким-то обеспечением, они будут поражены в этот момент. И вот это вот для нас указание как раз на окончание этой Армагеддонской битвы, которая произойдет в этой ситуации. Итак, мы с вами подошли к окончанию Великой Скорби. Она закончится битвой Армагеддон, в которой Христос возвращается на землю и одерживает победу. Давайте мы посмотрим теперь вот на эту нашу общую схему, которую мы рассматривали с самого начала, для того, чтобы нам как-то по-прежнему ориентироваться в тех событиях, о которых мы говорили. Долгое время мы с вами, вот несколько наших служений, мы рассматривали вот этот период. Этот период, период Великой Скорби. И когда он заканчивается, семилетний период, вот здесь мы рассматриваем с вами второе пришествие Христа, о котором сказано, что он будет как солнце правды. Помните вот это различие, момент восхищения церкви, вот здесь сказано, Христос – это звезда утренняя. И мы говорили, что утреннюю звезду видят только те, кто бодрствует, те, кто не спят. Эта церковь бодрствующая, она будет ожидать Христа в момент восхищения. В момент же второго пришествия о Христе сказано, что он придет как солнце правды. И солнце правды видят все люди. И вот он придет на землю, как солнце правды, для совершения суда. И когда приходит Христос, вот мы рассмотрели с вами битву Армагеддон, и здесь будут некоторые следующие события, но мы с вами увидим, как бы вот сейчас, вот здесь вот идет описание, как антихрист и лжепророк, они брошены в озеро Огненное, вот здесь это указание, в бездну будет помещен дракон, мы коснемся этого несколько позже, вернее он связан будет. Но теперь мы как бы увидели, что мы заканчиваем с вами вот этот период семилетней скорби, и идем дальше для того, чтобы посмотреть на следующие события, которые будут происходить здесь. Но прежде чем мы пойдем к следующим событиям, я бы хотел, чтобы мы еще коснулись двух пророчеств книги пророка Даниила, которые тоже помогают нам, и нам важно как бы посмотреть, чтобы иметь ясность некоторую. Вопрос, который мы можем задать. Мы рассмотрели Великую Скорбь и сказали, что это 7 лет, это период 7 лет. Но вопрос мы можем задать, это 7 лет нашего понимания, то есть 7 лет по 365 дней в году, или это 7 лет по 360 дней в году? Помните, когда мы рассматривали Даниилу, 9 главу, и говорили о том, что 69 седьмин уже исполнились до Христа Владыки, и мы смотрели, что с момента, когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима, и до пришествия Христа, если буквально говорить, до торжественного входа Христа в Иерусалим, уже исполнились 69 седьмин. То есть 69 периодов по 7 лет, 483 года, и мы сказали, это пророческие года. То есть это года не по 365 дней в году, а по 360 дней в году. И тогда мы увидели, что буквально исполнилось это пророчество. С того дня, когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима, прошли эти пророческие года, и в тот момент, когда Христос вошел торжественным входом в Иерусалим, исполнились 69 седьмин. Но тогда у нас возникает вопрос, если период великой скорби – это последняя седьмина, значит, и она должна быть не 365 дней в году, в нашем буквальном понимании годов, а именно так, как и те 69 седьмин, по 360 дней в году. И тогда у нас возникает вопрос, так это будет 7 лет буквальных в нашем понимании, или это будет немножко меньше, чем 7 буквальных лет? И вот здесь мы как раз и подходим к пророчеству Даниила, которое нам тоже важно и интересно посмотреть. Посмотрите, мы читаем Даниила, 12 глава, 11 и 12 стихи. Сказано: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». О чем идет речь? Даниил говорит буквально о днях, и причем очень точно говорит. И мы уже знаем, когда читаем этот текст, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения, мы знаем, что это середина великой скорби. Именно в середине великой скорби будет прекращена жертва, и мерзость запустения будет в храме, потому что там сядет Антихрист и объявит себя Богом. И мы говорили, что вторая половина скорби, она должна быть 1260 дней, потому что это 3,5 года, это 42 месяца, как мы говорили, и вроде бы должно пройти вот этот период, и должна закончиться великая скорбь. Но посмотрите, что здесь делает Даниил. Он говорит, со времени прекращения ежедневной жертвы пройдет 1290 дней. Он почему-то добавляет еще 30 дней к буквальным 3,5 годам. Мы не знаем, почему он это делает. Почему он не говорит 1260 дней, потому что должна закончиться великая скорбь. Он говорит, пройдет 1290 дней. И вот здесь вот на этой схеме, которую вы видите, мы можем увидеть, что если речь идет о буквальных 7 годах 365 дней, это период здесь. А если говорить о пророческих годах, то мы видим, что это 2520 дней. Но Даниил еще добавляет 30 дней. И тогда мы можем прийти к такому предположению, что, видимо, Даниил указывает, что великая скорбь будет буквально в нашем исчислении. Это будет 7 лет по 365 дней, потому что он добавляет еще 30 дней. И он говорит здесь, что пройдет 1290 дней. И тогда, видимо, закончится великая скорбь. И потом он еще говорит, смотрите дальше в этом стихе, «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Он добавляет еще 45 дней и говорит, блаженство будет не тогда, когда закончится скорбь, а тогда, когда кто-то достигнет еще периодов 45 дней. И вот здесь вот вы видите на этой схеме, вот здесь вот добавляется 30 дней, а потом еще 45 дней. И вот этот момент блаженства, о котором говорит Даниил. Что это еще за 45 дней? Если закончится великая скорбь, и потом Даниил говорит, нужно еще 45 дней, и потом блажен тот, кто достигнет этого момента. Мы понимаем, что блаженство, о котором говорит Даниил, оно указывает на тысячелетнее царство. После великой скорби должно начаться тысячелетнее царство. И тот, кто достигнет этого момента, тот будет блажен. Тому царь скажет, войдите в радость Господина, в царство, которое приготовлено. Они достигнут этого блаженства. Но вот эти 45 дней, о которых говорит Даниил, возможно, это будет период, когда великая скорбь закончится, но тысячелетнее царство еще не начнется. Это будет период, в который произойдут еще несколько важных событий для того, чтобы подготовлено было событие тысячелетнего царства. Мы коснемся сейчас этого, но чтобы не уйти с этой схемы, важно еще одно пророчество. Вот Даниила, вы видите внизу там этот текст, 8 глава, 13 и 14 стихи, потому что там тоже речь идет о цифре. И Даниила, 8 глава, с 13 стиха написано: «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». О чем здесь идет речь? Что это за 2300 вечеров и утр? Многие неправильно истолковывают эту цифру. Вы можете встретиться с различными толкованиями субботников, свидетелей Иеговы, которые предсказывали пришествие Христа. И они брали вот эту цифру 2300, превращали ее почему-то в года, и потом исчисляли каким-то образом и указывали дату пришествия Христа. И это неверно. Мы не можем так толковать Писание. Мы не можем так свободно превращать дни в года. Когда мы говорили о седмицах, мы говорили конкретно это указание на года. Но здесь конкретно сказано, что это 2300 вечеров и утр. То есть речь идет о днях. И посмотрите, с какого момента, о чем здесь идет речь. Мы видим, здесь сказано, что это время, когда будет ежедневная жертва и потом опустошительное нечестие. Вот период жертвы, когда приносится жертва, и потом опустошительное нечестие, будет 2300 дней. И вот на этой схеме мы можем увидеть, когда это начнется. Мы говорили, что в момент великой скорби будет построен храм, и начнется приноситься жертва. Это будет время в первой половине великой скорби, когда Антихрист позволит, и евреи отстроят храм, и будет жертва приноситься. И вот с этого момента, который вот здесь вот где-то начнется в начале великой скорби, время жертвы, и потом прекратится жертва, и будет опустошительное нечестие. И Писание говорит вот в этом тексте, что это будет 2300 дней и ночей до того момента, когда все это очистится и наступит тысячелетнее царство. То есть мы видим эти 2300 дней, это время служения храма, время жертвы, потом время опустошения храма, когда жертва не приносится, до того момента, когда наступит тысячелетнее царство, и все очистится, и вновь будет служение в храме. Вот это как раз указание, то, о чем пишет Даниил 8 главы. Поэтому всякий раз, когда вы столкнетесь с толкованием, о котором говорят, это года, это время пришествия Христа, Писание здесь не говорит об этом. Писание говорит именно о периоде великой скорби, вот о том, о чем мы сейчас сказали. Итак, мы с вами подошли к окончанию великой скорби. И мы сказали, что Даниил показывает, что когда закончится великая скорбь и до тысячелетнего царства, еще будет период, возможно, 45 дней, когда должны еще некоторые события произойти. Что это за события? И вот на этой схеме следующей мы видим эти события. Пять событий, о которых говорит нам Священное Писание, которые должны здесь произойти. И вот на этой схеме вы видите, вот великая скорбь, период, который заканчивается, и вот здесь вот тысячелетнее царство, следующее великое событие. Вот эти пять событий произойдут в этот период после скорби и до тысячелетнего царства. Первое событие – это битва Армагеддон, и мы с вами сейчас только рассмотрели. Тогда, когда заканчивается великая скорбь, начнется эта битва. Дальше будет второе событие – это будет обращение народа израильского. В этот момент, когда Христос придет второй раз, должно быть великое покаяние народа, и он обратится, и мы будем касаться этого в следующий раз. Третье событие – это будет суд над живыми народами, как мы читаем 25 глава Евангелия Матфея, когда соберутся все народы, и он отделит овец от козлов. Это будет событие, которое будет происходить здесь. Четвертое событие – это будет воскресение святых Ветхого Завета и воскресение мучеников скорби. Они воскреснут для того, чтобы быть участниками тысячелетнего царства. Всем ветхозаветным святым было обещано это царство, правление Христа на престоле. И поэтому они воскреснут здесь, чтобы войти в тысячелетнее царство. И последнее событие – это связывание сатаны, о котором мы читаем в 20 главе Откровения. Сатана должен быть связан, и тогда наступит тысячелетнее царство. Итак, вот на следующий раз мы коснемся с вами этих моментов, мы поговорим о втором пришествии Христа, что это за событие, как Христос придет на землю, и мы коснемся вот этих моментов, этих пяти событий, которые будут важны в тот момент, чтобы было все налажено, чтобы все было приготовлено. И вот этот текст, который я привожу здесь опять с 9 главы книги пророка Даниила, где сказано, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Великая скорбь достигнет своей цели. Именно для этой цели Бог пошлет эти наказания. И Бог достигнет этой цели, все будет исполнено, все будет налажено, и наступит тысячелетнее царство. И мы будем говорить об этом в следующий раз, когда будем касаться этого момента. А сейчас мы будем молиться. Мы будем обращаться к Господу и благодарить Его, потому что у нас есть это великое упование. У нас есть упование на Господа нашего, на то, что Он однажды придет, на то, что однажды настигнет, будет восстановлена справедливость. И даже великая скорбь, она достигнет цели для того, чтобы очищена была земля, очищен был народ, в том числе и народ израильский, чтобы они были приготовлены для этого великого царствия Господа нашего. Аминь.